Хали, выпускаем торпеды в режиме ожидания, уловил? Понял тебя, Марк, держись. Пока держусь. Очередной толчок превратил окончание фразы в стон. Избиваемый почти непрерывными попаданиями, Мститель успел отстрелить в космос всего 7 торпед. Остальные пусковые установки к тому времени были уже уничтожены. Изуродованный нос крейсера зиял глубокими провалами, в самый маленький из которых вполне мог въехать вагон подземки. Края многих дыр еще вишнево светились. Один из вскрытых отсеков фонтанировал испаряющийся и тут же замерзающий в вакууме водой. Носовая часть Мстителя фактически превратилась в металлолом, когда сразу два сгустка ударились с небольшим интервалом в одно и то же место, где уже и так был сорван броневой слой. Мостик на этой серии крейсеров отстоял от носа на 200 метров. Надежно укрытый за слоями брони и несколькими десятками отсеков, боевая рубка по праву считалась максимально защищенным местом на корабле. Но перед двумя плазменными сгустками, ударившими в уже ослабленное место, не устояла и она. Для Хейза это выглядело, как будто вспучившаяся переборка раздалась, выпуская огненный шторм, и камеры в рубке Мстителя прекратили работу. Крейсер не потерял управление, его перехватила резервная боевая рубка в корме. Но толку в этом было немного. Мститель, практически полностью лишившийся своих антенн, потерял боеспособность. Даже окажись враг в зоне действия огня, две уцелевшие башни главного калибра, лишенные наведения, вряд ли смогли бы попасть в цель. Но тем не менее, избиваемый, полумертвый корабль рвался вперед, практически не снижая ускорения. Хейс со всхлипом втянул воздух. Там, в 3 световых секундах, гибли сейчас его друзья. «Марк?» Голос Хэллендейла, все такой же спокойный, отрезвил его. «Мы купили тебе немного времени. Враг сейчас прекратил ускорение. Для тебя это шанс прыгнуть. Удачи, коммодор!» Каледония, закончив выравнивать центровку, снова засияла факелом двигателя. Лишившись части жилого модуля, корабль слегка рыскал на курсе, пытаясь погасить эти колебания импульсами маневровых двигателей. Потеря массы оказалась слишком значительной, чтобы полностью компенсировать дисбаланс перекачкой водорода в баках. Хейз с печалью вглядывался в отрешенное лицо Халлендейла. Тот уже простился с надеждой выжить, и, похоже, даже не особо надеялся добраться живым до рубежа открытия огня. Представлялось маловероятным, чтобы Каледония продержалась те 12 минут, что для этого требовались. Израненный Мститель не дожил до рубежа атаки совсем чуть-чуть. В него пришлось очень много попаданий по касательной, почти промахов. Но они, не повреждая внутренности корабля, помимо брони, сдирали еще вспомогательные маневровые дюзы, а лишённый маневренности корабль становился легкой мишенью. И теперь в него попадало 3-4 снаряда в минуту, выбрасывая из пробитых баков клубы испаряющегося водорода. Мститель прекратил ускорение, летя дальше по инерции. Видеосвязи с ним уже не было, хотя кое-какая телеметрия все еще поступала. И судя по ней, выжившие оставались только в кормовых отсеках крейсера, куда еще не добрались огненные волны вражеских снарядов. На мостике Бастиона царила мертвая тишина. Все, даже операторы управления, не отрываясь, смотрели на кадры гибели старого крейсера. Потом подсчитали, что в него угодило 29 энергетических зарядов. Но смертельным стало предпоследнее. 28-е. 27-е вспороло кормовой топливный бак, и реактивная тяга от ударившего фонтана водорода развернула корабль боковой проекцией к противнику. Поэтому следующий заряд угодил в уже опустошенный бак, прошил его насквозь и врезался в магнитную обмотку основного термоядерного реактора. Зона синтеза, более не удерживаемая магнитным коконом, моментально испарила стенки реактора и рванулась, затопляя реакторный отсек раскаленным до звездных температур огнем. Он остыл очень быстро. Наблюдатель снаружи корабля увидел бы лишь, как засветилось багровым, чуть-чуть распёртое давлением изнутри корма, и на этом все кончилось. Пропала и телеметрия. Сожженная автоматика последним усилием поставила финальную точку в трагедии, послав код «Омега». Сигнал гибели корабля. Последнее попадание ударило уже в молчаливый труп. Живых на «Мстителе» не осталось. Каледония продержалась не намного дольше. Вражеские корабли остановили обстрел «Мстителя», едва тот прекратил ускорение, и перенесли огонь на второй, еще живой крейсер, накрыв его с третьего залпа. Халлендейл мучительно скривился, когда корабль дернулся от очередного попадания. «Жаль, я так и не выстрелил по этим уродам». Хейз уже почти было открыл рот, стремясь успокоить, подбодрить товарища, и замер, поняв, что едва не сболтнул глупость. Глупо убеждать погибающего, что тот еще повоюет. Даже самому тупому гардемарину было понятно, что минуты Каледонии сочтены. Поэтому Хейз промолчал. Дальше молчал и Халлендейл. Молчал до самого последнего момента, когда на экране вспыхнула мигающая багровая надпись «Сигнал потерян». По данным радара было видно, что Каледония продолжает ускорение и даже маневрирует, но с нее больше не поступало ни единого бита данных. Скорее всего, одним из попаданий были уничтожены антенны дальней связи. Каледония почти достигла рубежа открытия огня. Последний ее маневр был зафиксирован, когда между ней и линкором оставалось каких-то 52 тысячи километров. Несколько секунд до рубежа, при пуске с которого у демиургов оставалось бы еще топливо для маневра у цели. А по последним пришедшим данным, на Каледонии оставалось еще две неповрежденных пусковых установки. Но старты торпед сенсоры не зафиксировали. Скорее всего, просто не осталось никого, кто дал бы команду на запуск. Хейз обессиленно уронил лицо на руки. Только что погибли два старых друга. Погибли, прикрывая его отход, посчитав свои жизни и жизни 800 человек достойной платой за доставленные командованию разведывательные данные. Точнее, за шанс эти данные доставить. Ведь погоня все еще продолжалась, и до границы, где гравитация светила ослабеет достаточно для открытия виртуального тоннеля, оставалось еще более 30 миллионов километров. Бастион покрывал в секунду 560 километров, но линкоры выдавали уже почти 1000 и ускорялись куда быстрее. Задумка с запущенными в режиме ожидания торпедами ожиданий не оправдала. Подлетающие линкоры расстреляли их походя. Для себя Хейз решил, если они разделят судьбу погибших, то он отдаст команду на запуск торпед лишь после прекращения разгона. Пусть компьютеры чужаков попробуют выделить отметки торпед среди обломков разбитого корпуса. Если разделят. «Навигатор». Тот даже не стал ждать вопроса, прочитав его в глазах коммодора. «К моменту выхода в зеленую зону они будут отставать от нас на 81 тысячу километров». Офицер запнулся и продолжил, понурив голову. «Если бы они не прекратили разгон на время стрельбы по нашим, то догнали бы, когда мы еще были в красной зоне». Постаравшись придать голосу подобающую твердость, Хейз кивнул. «Наши товарищи с честью выполнили свой долг. И мы сделаем все, чтобы их жертва не пропала зря». Голос его не знал сомнений, вселял уверенность в экипаж, но сам Хейз вовсе не был так уверен в успехе миссии. Больше всего его беспокоила дистанция, на которую сумеют подобраться линкоры врага. Она балансировала на грани досягаемости их оружия, расчет границы зеленой зоны был усреднением математической теории. В реальности граница всегда плавала, то приближаясь, то удаляясь от светила. Ненамного, но сейчас, когда все решали минуты, даже это могло сыграть свою роковую роль. К концу погони Хейз изнемог от усталости. Почти 10 часов трехкратной перегрузки вымотали уже немолодой организм практически до предела. Немногим лучше выглядели и остальные, находящиеся на мостике офицеры. Редко когда кораблям приходилось разгоняться 10 часов кряду. Исключением являлись разве что межзвездные курьеры. Но пилотов для них специально тренировали и списывали на более медленные корабли, едва тем переваливало за 30 лет. Постоянные перегрузки – не самое полезное испытание для человеческого организма. Последние минут 40 Хейс прилагал ощутимые усилия, чтобы дыхание его оставалось по-прежнему неслышным, а в движениях не проглядывало предательской дрожи. Плевать на данные медицинских сенсоров. В молчании начальника медчасти, единственного имеющего к ним доступ, Хейс был уверен. Главное – не выказывать слабость перед экипажем. Хотя, какая тут слабость? Он прекрасно видел, что люди вокруг него тоже держатся из последних сил. Как же выдерживают 5,5 гравов, догоняющие их чужаки? Хейс покосился на компьютерную модель. Отметка бастиона почти достигла границы гравитационной сферы, но и преследователи уже практически вышли на дистанцию открытия огня. Теперь все решали минуты. Менее 100 000 километров, и расстояние это сокращалось слишком быстро, почти на глазах. Хейс вывел индикатор гравитометра рядом с картинкой радара и теперь постоянно косился на горящую зловещим красным светом надпись «Виртпривод заблокирован». По расчетам, гравитация Каштуры уже была достаточно ослаблена, чтобы вот-вот стало возможным открытие виртуального тоннеля. Скорей бы. Программа прыжка давно ожидала разрешения на запуск. «Энергетические всплески со стороны противника! Время до контакта 2 минуты!» Хейс стиснул подлокотники кресла. Началось. «Приготовить торпеды в режиме ожидания. Инициировать старт при максимальном приближении к противнику. Выполнять!» Прислушавшись к вибрации от работающих двигателей, он улыбнулся и подал давно ожидаемую всеми команду. «Вакуум!» Его тут же продублировали, но Хейс ждать не стал, захлопнув забрало, едва произнес последний звук. «Внимание всем постам! Вакуум через 10 секунд!» Где-то сверху загудели вентиляционные насосы, закачивая атмосферу обратно в цистерны. Хейс почувствовал, как начал раздуваться скафандр, и стали исчезать наружные звуки. Все, корабль был готов к бою. В скафандрах не бывает тишины. Стучит утомленное перегрузкой сердце. Гудит система жизнеобеспечения. Тягучими шумами отдаются вибрации корабельного корпуса. И почти спокойные, деловитые голоса на командном канале связи. 30 секунд до удара. Рекомендую хаотическое маневрирование, сэр. Хейс чуток прибавил уровень кислорода в скафандре и, вдохнув обогащенную смесь, подтвердил. Хаотическое маневрирование. Выполняем. Хейза тут же вжала правым бедром в боковину кресла. 0,3 грава. 3 тяги маневровых двигателей пытались вывести бастион из-под конуса приближающихся зарядов. Практически бессмысленное занятие. Ни Мстителю, ни Каледонии подобные маневры пользы не принесли. 20 секунд до удара. Приготовиться к столкновению. Краем глаза Хейс заметил, как мигнула и погасла багровая надпись, сменившись прелестно зеленой, дружелюбной. Вирт-двигатель разблокирован. Есть! Прыжок! По носу крейсера на миг распахнулось полотнище тьмы, и обняв, окутав корабль, растворилась столь же мгновенно, как и возникла. Бастион покинул захваченную систему.